Заря над полем, как красный тын, плывет на тучке привечный сын. Вот вышла бабка кормить цыплят, горит на небе святой оклад. Здорово, внучек! Здорово, свет! Зайди в избушку! А дома ль дед? Он чинит невод, ловить ершей! А много ль деду от роду дней? Уж скоро 9 десятков зим! И вспорхнул внучек, как белый дым. С душою деда поплыл в туман, где зреет полдень незримых стран.